Клеопатра. Клеопатра – последняя царица Египта. Годы жизни 69-30 до нашей эры. Птолемеи, Лагиды, царская династия в эллинистическом Египте в 305-30 годах до нашей эры. Знаменитая египетская царица Клеопатра на самом деле не была египтянкой. Египет в свое время завоевали персы. Когда Александр Македонский покорил Персию, Египет вошел в состав его огромной, но недолго просуществовавшей державы. После смерти великого завоевателя его полководцы разделили между собой распавшуюся империю. Египет достался Птолемею I Лагу. Его считали сыном знатного вельможи Лага, происходившего из Иордейской области, входившей в состав Македонии. Птолемей I дружил с Александром Македонским с юношеских лет и входил в число его самых близких друзей. Согласно преданию, он был сводным братом Александра. Птолемей обладал мягким, миролюбивым характером. Он отличился в сражениях и походах в Бактрию и Индию, оправдывая тем самым значение своего имени. Птолемей по-гречески означает «воин». Птолемей I получил Египет по договору между диадохами. Диадох в переводе с греческого означает «преемник», «наследник». Так называли главных полководцев Александра Македонского, которым досталось завоеванная им держава. Прибыв в Египет, Птолемей убил правившего страной наместника Клеомена, назначенного еще Александром Македонским. Когда диадохи начали междоусобную войну и стали провозглашать себя царями стран, которыми они владели, Птолемей тоже объявил себя царем Египта. Позднее за помощь острову Родосу его прозвали Сатером, спасителем. Один из диадохов, Антипатр, правивший Македонией, чтобы породниться с Птолемеем I, отдал ему в жены свою дочь Эвридику. Вместе с ней из Македонии в Египет отправилась жена знатного македонского вельможи Филиппа Береника, которая приходилась Птолемею сводной сестрой. После женитьбы на Эвридике Птолемей влюбился в Беренику и женился на ней. Став царем Египта, Птолемей I царствовал как египетский фараон, стараясь соблюдать все египетские обычаи. Он короновался древней короной фараонов, поддерживал египетских жрецов и имел нескольких жен. Береника I была его четвертой по счету супругой. Но со временем она стала играть главную роль в царской семье. Сын Береники I от Птолемея I, Птолемей II Филадельф, благодаря матери стал преемником отца. Согласно традиции, существовавшей при дворе египетских фараонов, Береника женила сына на своей дочери, его сестре Арсинои II. Тронное имя Птолемея II — Филадельф, в переводе с греческого, и означает «любящий сестру». Правители и властители Египта сохраняли внешний вид и обычаи египетских фараонов, но говорили на своем родном языке — греческом. Династия Птолемеев получила название Лагидов по имени отца первого Птолемея. Представители этой династии превратили Египет в крепкое, хорошо управляемое и богатое государство. Они прославились как покровители искусства. При них Александрия стала одним из крупнейших городов мира и своеобразной столицей культурной и научной жизни. При Птолемее II в Филадельфии в Александрии жили известные ученые того времени. Процветала ставшая знаменитой Александрийская библиотека. Птолемей II был страстным собирателем книг. Самые редкие и дорогие книги того времени, трактаты философов и особенно ценившиеся рукописи греческих драматургов хранились в Афинах. Птолемей II попросил афинян одолжить ему свитки книг, чтобы скопировать их. Афиняне согласились, но потребовали в залог 15 талантов, почти 500 килограммов серебра. Птолемей оставил залог, забрал рукописи, а потом отказался возвращать их. По его мнению, афиняне сами назначили за них цену и получили ее. Птолемей II известен и постройкой Александрийского маяка, считавшегося в древности одним из чудес света. Птолемей III Эвергет, что означает «благодетель», знаменит тем, что ненадолго завоевал Сирию. Он тоже покровительствовал искусством и значительно расширил Александрийскую библиотеку. Птолемей III женился на Беренике II, дочери царя Кирены Магаса, а Береника была помолвлена сыну знаменитого полководца Деметрия Полиаркета, Деметрием, прославившимся своей красотой. Но Деметрий вступил в связь с матерью Береники. Береника организовала его убийство, а сама вышла замуж за Птолемея III. После этого Кирена вошла в состав Египта. Во время похода Птолемея III против сирийского царя Антиоха Береника II посвятила свои прекрасные волосы Афродите как благодарственную жертву за победы мужа. На следующий день волосы исчезли из храма, и астроном Конон Самосский объяснил их исчезновение тем, что они перенесены богами на небо и помещены среди звезд. С тех пор одно из созвездий называется «Волосы Береники». Чудесные волосы Береники II воспел поэт Каллимах. Римский поэт Катул на основе его стихов написал поэму «Волосы Береники». О Беренике II сохранился следующий исторический анекдот. Однажды Птолемей III играл в кости и одновременно слушал своего чиновника, который читал список приговоренных к различным наказаниям, в том числе и к смертной казни. Присутствовавшая при этом Береника вырвала из рук чиновника список и сказала, что нельзя решать судьбы людей, играя в кости, потому что человеческие головы не кости, которыми можно швырять. Царь согласился с ней и с тех пор при игре в кости не выслушивал никаких докладов. После смерти мужа Береника II завладела управлением страной, хотя официально царем стал ее сын Птолемей IV. Фаворит Птолемея IV Солибий с молчаливого одобрения своего господина организовал заговор, и Береника была убита. По приказу Птолемея IV в Александрии возвели великолепную гробницу Береники.